Шаноўныя слухачы, у эфіры тэатр перад мікрафонам. Прапануем вашай увазе радыёпастаноўку «Бітва ў дарозе» паводле твора Галіны Нікалаевай. У галоўных ролях народны артыст СССР Мікалай Яроменка і народная артыстка Беларусі Галіна Арлова. Дырэктар трактарнага завода «Валькан» вёз да сябе на завод новага галоўнага інжынера Дзмітрыя Бахерава. Першая сакавіцкая водцепель абмывала асфальт вуліц. Пагаварыўшы пра многае, сядзеўшыя ў машыне былі пагружаны кожны ў свае думкі. Гледзячы на цяжкі профіль Бахерава, «Валькан» думаў. Такія непаваротлівыя цяжкавагі лепш іншых. Ідэй у мяне і сваіх даволі. У мяне дэфіцыт не на ідэі, а на выканаўцы. Я па характару ірвуся в авангард. Мне трэба тылы замацоўваць. А гэты з тых, што калі ўпрагуцца, то пацягнуць. Пару дзён паліберальнічаю, а там націсну. Колам закруціцца. А ў Бахерава свае думкі. Чаму ён выбраў мяне? Ці пойдзем мы ў пары? Ва всякім выпадку, тэмпераменты ў нас проста прафілеглыя. Які ён? Лаўрэат, герой працы. У ваенныя гады яго імя грымела на Ўрале. Паваротам машыны адкрылася каланада завадскіх варот. Вось ён мой новы завод. Ці прыйдуся да месца? Ці спраўлюся? Завод ляжаў перад Бахеравым як задача, якую неабходна развязаць. Чыгуналітейны цэх завода. У глыбіні шугае полымя вагранкі. У адным з цёмных кутоў цэха стержнявое аддзяленне. Над формай нахілілася Даша. Зусім яшчэ маладзенькая дзяўчынка, апранутая ў заношаную вясковую кофту і нейкую недарэчную спаднічку. Відаць, непрыгодная я да заводу. Давно поехала, да сором домой не пушчаю. Ну, не, на заводе ж ёсць дзяўчаты куды больш нездатны, чым я. Але уже, відаць, лёс мой такі. Хной вазіць, ды бульбу капаць. Па цэху хутка праходзіць Бахерава. Заўважае плачучую, падыходзіць да яе. Ты чаго? Хто тебе пакрыўдзіў? Ды стержні. Што стержні? Тых жа развальваюцца і ўсё тут. Один брак. Уваходит Сергей Сугробин. Добрый день. Да что это с ей? А ну-ка, спыни верный душ. А чего она у тебя разваливается? А черт их ведая, шкодные вельми. Мне кажут, рух отпрацовывай. Ну хиба ж я не отпрацовываю. А яны что со мной зрабили? Кто яны? Крокодилы. Ха, какие еще крокодилы? Комсомольские. Чакай, чакай. Я штось тебе припоминаю. А что ж тут припоминать? Я на меня у заводским крокодиле размалевали. Косынку намалевали, завушнички блакитные. И долгий язык. Нібы гэта я на работе балбачу. А головный мой лиходей редактор крокодила. Эс Сугробин. Правильно, правильно намалевали. Гляди, один брак гонишь. Так не от того, что балбачу, от того, что не показывают, только ж кричать. Ну, а на меня ж як закричать, так я ж еще горшу еще позабываю. А кто на тебе кричить? Маэстро, Василь Васильевич. Отшукайте Василия Васильевича, товарищ Сухробин. Коли ласка. Сухробин? Так это вы и есть головный крокодил. Ты старайся, вучися. А научишься, я сам твою фотокарточку аллею гонору приклею. Ой, мамоньки, ой, не треба, Василь Васильевич, не треба. Да ты не дрожи, все уляжется. А вы, Василь Васильевич, не забоитесь? Постараюсь. Давно с вёски? 3-й месяц. Як звать? Даша. А вы не думайте, что я до работы негодная. У меня с колгаса характеристика есть. А вы, дяденька, давно тут працуете? Еще меньше за тебе. У меня так само была добрая характеристика. Да тут, боюсь, псуется. Ничего, уляжется. А кем же вы тут... Зъявляется Василь Васильевич, майстер цеха. Кликали, товарищ головный инженер. Так. Головный инженер? Як обучали девчинку? Як? Звычайно. На 2 тыдні да лепшей сержнёўшчыцы поставили. Да не обучала я на меня. Стой, каже, да гляди. А мне ж на тебе, каже, тратить час нема чего. Мне план выколачивать треба. Треба было особисто просочить за обучением. За усими не углядишь. Яны тут каждый тыдень меняются. Да ты на во что вы тут? Вы ж майстра. Вельми удячный. Только я вам на заводе не хлопчук и не девчовость это. И соромить меня вы не маете права. Маю право, коли дренно працуете. Этот брак не на я, на вашей отказности. Ой, схопится, и все ж прозмение. На моей отказности? Ты не уже у яе одной брак. Вы пойдите в землеробку, поглядите, что там робится. Это ж на чьей отказности будет? Пойдем, поглядим разом. Пойдем. Степановна! О! Кольки ты льешь? Як ты льешь? Як 7 годов лила, так и 8 лью. О, поглядите, який состав подают. Вот это на чьей отказности будет? Василь Васильевич выходит. Бахер уберет с ведра жменю земли. Все камами. Небось, дома, коли кашу варите, перемешиваете? А я не вару. У меня дома нема. Як это нема? Для кого варила, ты в землю пойшли. Як яны в землю, так и меня туда тягнет. У земли працую, у земли и живу. Як это у земли живете? Звычайно, у подвале. Чому ж не домагаетесь, как переселили? Добьешься у вас. Давно працуете на заводе? 8-й год. А земля... Чего я ее бояться, земли этой? Усе у яе пойдем. Гляжу в подвале по ночах, да и стукаю ею стенку. Моих забрала, меня забыла, может, и меня вспомнишь. Увоходит головный технолог завода Уханов. Вы у нас без чичероне? Без чичероне. Землеробка с 8-годовым стажем. А философия, как у шекспировских могильщиков. Философию бабулек землеробки, признаюсь, я не выучал. Землеробный цех – основа завода, а технология часов Мономаха – все вручную. На каждом заводе есть своя кухня. Кухни бывают разные. А вось одна из ваших кухарок. Коли хочете ведать, это землеробка – головная особа на нашем заводе. Вось этого я не думал. А вы подумайте, подумайте. Брак, який выходит с завода, нарожается тут. Наивно працуете. Наивно. Ось, женщина, какое значение надается вам. Головный инженер пришел на завод и перш за все у землеробку. На земли завод стоит. Придурку этого не зразуметь. А разумный зразумея. Thank you. Кабинет Вальгана. Полированная панель, обобитые золотистой скурой креслы, велизарное окно надают ему солидную элегантность. У куте урочисто алеют стяги. Каля окна стоит парторг завода Чубасов. Ён чакае, пакуль Вальган скончит телефонную размову с сакратаром обкома. Не выканаем, а перавыканаем. Як завсёды. Так, вядома. Дык жа до конца месяца яшчэ цэлы тыдзень. Нагоним. Ну, калі ж я обком і вас подводим, Сергей Васильевич? Пераход на стяг я лечу за нами навечно. Навечно, як земля калгасникам. Як новый галовный инженер? Да пакуль што дрэнна подключается. Ну, ничего, я его подключу. Все будет в парадку. Ведаешь, як прозвали на заводе нового галовного? Як? Першая помылка Вальгана. Моя першая помылка? Не думаю. Я ведаю, кого вез. И он как раз такие, тягачок, толовичок, с битюшков сибирских. Есть у Сибири такие. И не великая коняка, и не рысистая, а выносливая чертяка. Нескладно ее навоходить у коллектив. Стоить молчить. Иди молчить. У партком запрошаешь? Сядить молчить. Люди насторожились. Увоходить Бахеров. А, легкий напоминя. А мы тут как раз про тебе. Про меня? Так вот говорим об тем, что мало еще вас сведаете на заводе. Хочется неяк сблизить вас с коллективом. Может, выступите на сходе, расскажете о планах ваших. Может, рапорт проведешь завтра? Хоть голос ваш почуют. Тут не об рапорте треба говорить. У меня до тебе, Семен Петрович, размова. Пробачьте. Ну, я пойду. Ну, приглядимся до завода? Приглядился. Пора подключаться. Я не подгонял бы тебе. Житё гонить. Семен Петрович, обдумав я, узважил и повинен сказать, что мое призначение было помылкой. Что? Я вашего завода изразуметь не могу. Ой, с тобой маешь. Молчал, да молчался. А что ж тебе, бедаку, не зразумело? Все. Передовый завод и страшенный себе кошт. Перевыконание плана и горы браку. Автоматичная поточная линия и прадедовская кувалда. Несолидная размова. Я еду в министерство. Я домовляюся. Я оформляю. И с перших же дён... Левш с перших, чем с 300 перших. Там у себя в Сибири я знал свой цех. Я людям спокойно глядел в очи. А мы тут что? Людям и в очи глядеть не можем? Хочете ведать, что такое наш завод? Продукт великой имкненности нашего развития. У им одним сгусток трох эпох. Так. Наш чыгуналітейный побудованы в першей пятигодцы на узорах капиталистичных заводов. Инструментальные цехи – это... Пераход до социализма. А наш сборный – это уже социализм. И этого вы не разумеете? Терпимости вашей этой досумеси эпох я не разумею. Терпимости. Унь, у Ковальским цеху на темных стенках полоса червоной цехлы. И тут же война была. И теперь это як шрам. Мы бачим это. Але не полохаемся, не дезертируем. Працуем. Я призвучаюся працевать честно, и честно кажу, Семен Петрович, завод мне не под силу. Справа не в том, что не под силу, а в том, что вы силу шкадуете. Себе пирожить. А мы что, не хочем тут спокойного життя? Я, коли еду поездом, на кожную будку путевого обходчика гляжу с зайстростью. Соскочил бы с поезда, поселился где-нибудь у черта на куличках. Лес, стрельба, пенсия. Живи, Вальган, бережись здоровья. Да не здоровье, гонор дорог. Вам доверили великую справу. Усе силы кап оправдать довера. Вот у чем ваш гонор. Ну, я про эту размову забылся, и тебе раю не напоминать. Поговори с Ухановым, и он да поможет. А завтра ты проведешь рапорт. Иди, Дмитрий Алексеевич, працуй. Невеликий покой при цеху заповнений народом. Сярод присутніх начальник чигунолітейного Сагуров, начальник цеха зборки Рославлів, майстер Василь Васильевич і інші. Смуглявая, вельми пригожая молодая жанчына, якая сидит крыху у боку, с открытой и спокойной цікавостью разглядая Бахерова, які веде на раду. Згодно диспетчерской зводки 26 красовика 1953 года с конвейера сошло 20 неукомплектованных тракторов. Товарищ Рославлев, чому вы, як начальник цеха сборки, не забезпечили нормального выпуску? Мы не забезпечили, потому что нас не забезпечили. Чому мы? Что означает ваше «мы»? Мое «мы» означает цех сборки. На фронте, коли командир не выконывая задание, и он не говорит «мы не выконали», и он говорит «я не выконал». Дешевый прием. Я на фронте не был, и за передачу фронтового опыта дякую. Прошу отказать конкретно. Отказываю конкретно. Ночью стоял конвейер. Молодчина, Рославлю. Попрошу не перешкоджать. А я не перешкоджаю. Чому стоял конвейер? Тому стоял конвейер, что ночью пошел брак. Не зрозумел, что его высмели. Начальник чигунолітейного, чому допустили брак? Ночью на заводе я не был. Сушильные печи не у парадку. А старший майстр... Что взял... скажет старший майстра? Односно печу. Я другий месяц у вуши трублю. Учора до ночи чакал ремонту. Так не дочакавши и пошел. Вы ведали, что печи несправны? Якое ж вы имели право пасти? А вось так и пошел. Покуль своими руками усе дирки не позатыкаешь, никто и не почухается. Одна размова. Давай, натискай. Я натискал, натискал, узял да и пошел. Нехай, думаю, стержни горать. Нехай усе горить. Нехай увесь завод отчуе, якое у нас стержневой отчаянное становище. Просто як у той приказцы. Пойду вырву себе вока, нехай у моей тещи будет зять одновокий. О, так само умею высмеять. Только вы не зять, и завод вам не теща. Отказывать за брак перш за все будете вы. Я поставлю пытание об вымове в загаде. Это як же? Не у печах, а вось у гэтых руках стержни сушу. За увесь месяц взял выходный, и той неполный, и мяне. Неправильно. Так жыццё иде зигзагом. Что неправильно? Починать треба, але не с таких людей, як Василь Васильевич. Что скажет начальник цеха? Наогул, пора проводить принцип материальной отказности за брак. У принципе, вы правы, Дмитрий Алексеевич. Я 30 год на заводе. Пришел безвусым, в усище тут выросли, тут и посевели. При Петре Першем бояры выхвалялись бородами. Погалил им Петр бороды по первое число. А с бородами, глядишь, некоторые дурные звычки зникли. Круто берете, товарищ головный. Только вы не Петр Перший, а наши кадровые рабочие не бояре. Ну что ж, покуль я на заводе працую, 11-й головный инженер приходит. Прийде и 12-й. Усе пошли. В покое застався только Бахеров и технолог Тина Карамыш, якая с ранейшей цікавостью глядит на Бахерова. Столовая у кватэры Бахерова. За столом его дачка, школьница Аня. Жонка Бахерова, Катя Бахеров. Со школы вертается сын Бахерова, Рыжик. Добрый вечер. Добрый вечер. Рыжик, а ну-ка почекай. Почекай. Покажися. Знов бился. Я дома бился, а что я, боюсь я кого? Дай йодом, Рыжик. Тата, скажи ей, кобе надо, меня не чапилася. Покажися, тату. Ага, соромно. Ага, боишься? І нічого не боюся. І нічого не соромно. Рижик поворочується тваром до батьків. Під воком у його велізарний синяк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хто гэта тебе так? І не говорить, і мовчить. Тому що соромно сказати. Хопіть. З ким ти побився, Рижик? Завошта. Бахеров за спиною Рижика жестом відсилає з покоя жонку і дачку. Ну чого ж ти мовчиш? З ким ти бився? З Ванька Мухановым. Завошта? Да ён... Ну? Я хотел сесть ли в окна, а ён так само хотел, а я перший. А ён... Ён каже... Ну что ён каже? Ну, Рыжик, Рыжик, ну будь же ты мужчином. Ён каже, даремно ты стараешься. Ну-ну. Все ровно, каже, вы чужаки, и твоего батьку хутко выгонять. Так, значит, это глыбей. Что, тат? Ничего. Заступник. Это неправда, тата, неправда. Неправда. Але коли люди берутся за тяжкую справу, им доводится тяжко. А тебе тяжко? Мне станет легче, коли я отступлюсь и сдамся. Але ты не хочешь, чтоб я сдавался? Не хочу, тата. Ты никому не сдавайся. Ты перетерпи. Все ровно твоя будет верхняя, потому что ты лепш за всех. Вертается у покой мать. Боря, тебе пора у постель. Ой, мам. Давай, давай, Борька, давай. Спокойной ночи, тата. А биться я все ровно буду. Рыжик выходит. Митя, я не хотела тебе говорить, але это уже и до детей дошло. Что дошло? Уся эта ворожесть. Якая ворожесть? Я на улицу боюсь показаться. Сегодня у трамвая об тебе говорили. И он, кажется, 11-й головный инженер, недолго чакать 12-го. Что же это, Митя? Рыжик и то больше мужный, чем ты. Больше мужный. Я прочитала вас гэтые твои страшенные паперы. Ты пишешь, что завод нельга назвать передовым и давать премии. Что ж ты робишь? После этого нам тут не жить. Тут свои звычаи. Треба уступать. Ну, нехай они отрымовывают премии. Что тебе, шкода? Шкода, Катя. Чего тебе, шкода? Гонору нашего будовництва. Своего гонору. Кабинет Вальгана. Директор завода уважливо разглядывает бахеровский план реконструкции завода. Уходит Бахеров. Семен Петрович, вы прочитали? Твои проекты? Так, прочитал. Парадком ты попрацевал. План реконструкции, механизации и моторы, моторы. В творчестве моторов будущее завода. Специализация и не поверишь, что все это нагородил один человек за один месяц. Бачу, ты в вытворчестве зориентировался. Пора браться за справу. Ну что ж, только этого я и хочу. Вы ухвалили мои планы, теперь почнем их оживлять. С часом. А зараз завод третий день лихоманить коленвал. Прошу неоткладно ужить меры, об экономии доложить. Ну? Семен Петрович, я не штурхач, не диспетчер. Это не моя функция. А у чем твоя функция? Функция головного инженера бачить перспективы в творчестве и вести до этих перспектив. Я мару Семен Петрович. Да все мы, дружа, марим. И я так само мару над твоими планами. До свидания. А на завтра працевать треба, натискать программу, выпускать тракторчики. Семен Петрович, или тракторы выходят с недоброякостными деталями? Причины браку заганочих у налитейных отцех. Так это нам давно ведомо. Ты пробачь, я зараз снимаю час. Семен Петрович, я неодноразово писал и говорил, и вымушены еще раз написать. Бахеров передает Вальгану рапорт. Третий. Ты что ж собираешься писать их штодён? Так само, видать, работка. У дверях з'являється Уханов, Рославлю, Чубасов и Тина Карамыш. Уваходьте, уваходьте, товарищи, прошу, уваходьте. Вось, полюбуйтесь. Семен Петрович, Я с недоброякостными деталями примириться не могу. Мы займаемся очковтирательством. Кто? Мы. Завод. Все мы. Не, вы не займаетесь. Вы вот рапорты пишете. Выходит, вы один и честный человек на заводе. Это вы хотите сказать. Садайте, товарищ. Вы уже, напевно, ведаете, что проц годину на заводе будет комиссия. Семен Петрович, первый секретарь обкома уже тут. Вальган поднимается на сустрич, уваходящему первому секретарю обкома Бликину. Добрый день, товарищ. Добрый день, Сергей Васильевич. О, тут амальный весь командный склад. Что ж, присядем? Ну, як, не подведете в область? Ну, коли ж мы вас подводили, Сергей Васильевич. Удоскональная электропечь в работе? Печь-то в работе, да вот с металлом туговато. Одно ваше слово металлургам. И знову пошел выпрашивать. Ну, не упускаешь ты выпадку. Под новое обсталевание выпрашиваешь, под свято выпрашиваешь, под комиссию. И знову-таки выпрашиваешь. Да что ж, у меня ж трактор, и я без металла не умею робить трактор. Нехай меня Бог научит. Ну, без Бога обыдешься. А без Бога обыдусь, Сергей Васильевич. Без вас нет. Цікавий подлік брака за месяц. З кожних 100 тонн металу 13 просто брак. Кинувши злостный погляд на Бахерова, Вальган загораджує його спиной от секретаря обкома. У старые часы литейщик приходит найматься до господара. Той питає: браку не робишь? Не роблю. Отправляйся до всіх чертей. Коли литейщик не робит браку, значит, он або хлусить, або зусим ничего не робит. Мне такие литейщики не потребны. То, братья, другие годы были. Так, дадут все, не дадут нам завтра металл, это справа не рашай. Брак, текучесть кадров, отсталость технологий. Вось головные причины. Что мы тут будем перед Сергеем Васильевичем разумничать? Вось какие, все причины ведаю. Причины треба не переличивать, а ликвидовать. И мы их ликвидуем. Быть может, Сергей Васильевич, гляните на макет? Может. Все вельми наглядно. Бликин, Уханов и иншие отходят у протилеглый конец кабинета, как поглядеть на выставку деталей. Вальган отводит у бок Бахерова. Ты что, Дмитрий Алексеевич, тут разбор серьезный, а ты... Ты что, тут палки ставишь у колес? Лечу, что треба ставить пытание принципово. Хочешь сидеть с принципами без программы? Ну-ну, дороженький. Вальган накировался до Бликина, але загорелась червоная вочка селектора. Директор кидается до его. Спынился конвейер? Чему спынили конвейер? Начальника ТК. Это не он. Это я загадал спынить конвейер, коли знов пойдет брак. Вы? Ну, я вам сказал, что на таким заводе працевать я не могу. Пасти нельга, застается одно перераблять. Таким чином? Любым. Довода вы не слухаете, рапорты рвете. Спынить конвейер зараз при секретару обкома. Теперь, коли вось-вось придет комиссия... Нехай секретарь обкома ведает правду об заводе. Али перший он уведает правду об головном инженеру. Вальган знаком подзывая до себе Уханова. Неоткладно идите в цех. Пустить конвейеру в эту ж хвилину. Уханов выбегает, а Вальган накировывается до секретаря обкома. Фрезу разглядаете? Так, так. Та самая сугробинская, славутая... Молодый хлопец, а любое задание берет сходу, небы призовый конь, любый барьер. Что ж, я лечу, есть достигнение у завода, есть. Конкуренты и кляузники будут посоромлены. Бахеров выходит на середину кабинета. Товарищи, я не конкурент, але я хочу так само сказать, что я лечу, что премия с заводом не заслужена. Усе небы окаменели, только Тина уважливо глядит на Бахерова. Першим опамятовался Вальган. Як? Новый трактор не рашая задачи часу и премии не заслуговывая. Это дорогая фурманка с баранкой замес лейцев. Ну что ж, никто не перешкажает вам иметь свои меркования на доброе здоровье. Только зараз не час. А я прошу выслухать меня именно зараз, коли тут первый секретарь обкома. Ну что ж, послухаем, товарищ, послухаем. Товарищи, я всю войну працевал в Сибири у танкобудования. Як там шукали? Неотступно шукали, настойливо шукали каждый день, каждую годину. Тому что там ведали. Той, кто выпустит недоброякостную машину, отдае людей на гибель. А при чем тут танкобудование? Там жили идеи сусветного техничного першинства нашей родины. А при чем тут ваша Сибирь и ваши идеи? Это головная идея нашего часу. Может быть, у нашем тракторе немало недохопов. Але хіба гэта дрэнна заахвочваць прэміі тых, хто ідзе правільнай дарогай? Дрэнна! Узнагароджваючы недастойных, мы іх робім узорам для мільёнаў. Шчодрасць краіны ператвараецца ў зло краіне. Вы новы чалавек на заводзе. Якой же вы маеце права скідаваць з рахунку дасягненні завода? Відавочна, вас няма ў спісках прадстаўленых да прэміі. Няма. Але, таварышы, 3 гады таму назад я... Што 3 гады таму назад? Нічога. А вам няма чого сказаць. І мы не жадаем вас больш слухаць. Вы можаце мяне не слухаць, але я склаў свае довады ў пісьмовым выглядзе, каб накіраваць іх у Маскву. Вось копія. Вазьміце. Убягае ў ханаў. Семён Петрович, камісія з Масквы прыехала. Позні вечар, але ў кабінеце Бахерава яшчэ гарыць святло. Сюды ўваходзіць Вальган. Добрый вечер, Дмитрий Алексеевич. Добрый вечер. Дмитрий Алексеевич, завтра я лечу в Москву. Так. Я скажу вам прямо. Вы хотели покинуть завод. Я не отпустил вас. Сподевался зарабить с вас масштабного работника. Я не хочу псовать вашу будущую. Я думаю, для вас лепший выход подать заяву. У Москве я оформлю. На гэтым і скончым вашу дзейнасць на нашым заводзе. А ў мяне няма жаданняў канчаць сваю дзейнасць на нашым заводзе. Вы сцвярджалі, што завода няма. Завод не змяніўся? Я змяніўся. Раней я не бачыў перспектыў развіцця нашага завода. Зараз я іх бачу. І я хачу ўдзельнічаць у іх рэалізацыі. Вы адмаўляеце падаць заяву? На адрэс. Ну што ж, прыйдзецца вам наракаць на сябе. Адыходзячы, Вальган сустракаецца ў дзвярах сцінай. Добры вечар. Добры вечар. Дмітрий Алексеевіч. Так. 2 словы. Па пытаннях тэхналогіі я прымаю днём у рабочы час, а не ноччу. А я хачу гаварыць не аб тэхналогіі, а аб справедлівасці. Аб справедлівасці? Так. Калі вы пратэставалі супроць прэміі, думалася, што гэта вы робіце з карыслівых намераў. Вас няма ў спіску прадстаўленых. Ну, пакажыце мне таго ідыёта, які так думаў. Глядзіце, гэты ідыёт перад вамі. Я так думала. А вось зараз я даведалася, што 3 гады таму назад, калі вас самога вылучылі на прэмію, вы таксама пярэчылі. Значыць, гэта не карыслівасць, а якраз наадварот. Зусім бескарыслівая прынцыповая лінія. Я зразумела, што мы былі несправедлівы. Ну, дапустым, гэта такая надзвычайная чуйлівасць да грамадскай справедлівасці. Дмітрий Алексеевич, ну вы павінны зразумець. Ну што б вас ведаюць на заводзе? Толькі вашы рэзкасці ды ваш віхор? Які яшчэ віхор? Вось гэты. Вы ж ходзіце, не падымаючы галавы, і вачай вашых не відаць. Між іншым, вы бачылі вочы Вальгана? Вочы рыся. А рысь звер непрыручаемы. Я гэта ведаю, але я ўжо не магу пайсці з завода. Я ведаю, што з яго трэба зрабіць. Пакуль што вам пашанцавала толькі ў адным. Заўтра Вальган едзе ў Маскву, і вы застанецеся паўнаўласным гаспадаром. Нібы той каліф. На час. Каліф на час. Вы гэта хацелі сказаць? Так. Ну, нічога, чорт пабері, гэта ўжо не так і мала. Каліф на час. Ну, вось. Я зняла камень з майго сумлення. Мне хочацца пажадаць вам поспеху. Ціна працягвае Бахерову руку. Дякую. Ціна і Бахеров развітваюцца. кабінет Бахерова. Галоўны інжынер схіліўся над чарцяжамі. Бахер слухае. Чубасов? Здаров. Што? У цэх нельга ўвайсці? Так, стенкі разабраны. Падлогі таксама. Вагранкі ў рамонте. Тэрміновая размова? Не-не-не-не-не-не, я зараз не магу. Я зараз павінен пайсці. Я ўжо ў паліто, ў шапцы і на парозе ўжо. Дмитрий Алексеевич, там рабочыя прышлі. Яны патрабуюць вас. Хай увойдуць. Увайшоўшую групу рабочых узначальвае Сугробін. Мат рейдавай брыгады. Я вас слухаю. Ребята хвалююцца. У чугунолітейным усё паразварочана. Адна печка разламана ўжо. А вы распарадзіліся. Ламайце другую. Праграма згарыць. У хлопцаў заробак падае. Выконывайце маё распараджэнне. Ці чуў хто, каб я норму не выканала? А сёння? Віна не мая, сорам на мне ляжыць. Пачалася перабудова вытворчасці. Мы таксама за перабудову. Толькі можна паступова? Нельга паступова. У тым-то і справа, што нельга паступова. Да чаму нельга? Хіба гэта перабудова? Не бытае тарпеда ўзарвалася. Стук, грук і змяло паўцэха. Ну хіба нельга па парадку растлумачце? Калі будзе такая патрэба, растлумачу. О, а зараз вы, значыць, не маеце патрэбы з намі размаўляць. Ну што ж, добра, мы знойдзем з кім пагаварыць. Ребята, хадзем. Таварыш Сугробін. Ну што? Чаму затрымка з новымі дэталямі? Дырэктар загадаў фігурную рашотку рабіць для чыгуначнікаў. Адставіць рашотку. Вы ж спрабавалі адліваць дэталі ў кокель. Ну, спрабавалі. Ну і фарсіруйце гэту работу. Што? Спыніць рашотку і заняцца кокелем? І гэта вы мне кажаце? Гэта ваша афіцыйнае распараджэнне? Так, маё афіцыйнае распараджэнне. Вось гэта размова. Рабяте! Усе выходзіць, але праз момант Сугробін вяртаецца. Прабачце, забыўся развітацца. А вы прывітацца забыліся, калі зайшлі. Правільна. Сергей падыходзіць да Бахерова і з радасцю паціскае яго руку. Добрый дзень, таварыш галоўны інжынер. Добрый дзень. Вітаю вас, таварыш галоўны інжынер. Рабяте! Сергей выбягае. Бахеров паглыбляецца ў работу. У дзвярах з'яўляецца Чубасаў. І так ты ўжо ў паліто, у шапцы на парозе. Хаваешся ад мяне? Хаваюся. Што і казаць. Разумныя паводзіны. Сёння выкананне сутачнай праграмы найменшае за апошнія гады. Послязаўтра прылетае Вальган. А ў абрубным аддзяленні рабочыя прастаялі паўзмены. Послязаўтра прылетае Вальган. Што ты хочаш сказаць? Што Вальган выправіць становішча? Я ў гэтым не сумніваюся. Але ты, што ты робіш? Рыхтую завод да перабудовы. Слухай, ты вывучаў марксізм-ленінізм? Ну, вывучаў. Ну, значыць, помніш. Ідэя, якая авалодала масамі, становіцца матэрыяльнай сілай. Разумееш? Якая авалодала масамі. А ў мяне няма часу чакаць, пакуль гэта ідэя авалодае масамі. Разумееш, няма. Як той рысак. Закусіў цуглі, не можа спыніцца. І гэта вось цябе не спыняе. Чубас убера са стала цяжкую дэталь, процівагу каленчатага вала. І гэта. Разгром, учынены табой, перайшоў за межы завода. Ледзь сыдзіць з канвейера трактары, ўжо аварія. Такая жалезяка зарываецца на поўных абаротах. І забіць нядоўга. Што ты хочаш ад мяне? А ты правы, правы, ты кругом правы. Але што ты хочаш ад мяне? Я хачу зразумець, хто ты. Ты рэзка крытыкуеш. Але ёсць такі незменны закон. Зласней усіх крытыкуе той, хто нічога не робіць. Сапраўдны чалавек разумее, трэба мець права на крытыку. Калі ты крытыкуеш з магутнасцю ў 100 кіловат, то працаваць павінен з магутнасцю ў 1000. Калі ты крытыкуеш як чорт, то працаваць павінен як сам д'ябал. Вось толькі тады і ты, і твая крытыка заслугоўвае павагі. Калі ж чалавек умее толькі граміць тое, што робіць іншы, ён ж крытыкан. Гэта парода нікчэмная і ненавісная. Гэта ты пра мяне? Не. пакуль не. І вось чаму. Калі я прачытаў твае праекты, я шмат у што паверыў. Што мы павінны стаць спецыялізаваным заводам матораў, паверыў. Што ты ўмееш працаваць, паверыў. Але што ты яшчэ зрабіў на заводзе? Спачатку ты маўчаў, пасля абражаў людзей, а цяпер узяўся разбураць усю навуку. І яшчэ разбуральнікі і крытыканы часцей за ўсё адзіночкі, анархісты. Але той, хто стварае, ён заўсёды з тысячамі. Вось я і думаю, хто ж ты? Не разберешся ніяк. Адзін не разбяруся, людзі дапамогуць. Заўтра будзем слухаць цябе на парткоме. Чубасаў выходзіць. Дмитрий Алексеевич, технолог чыгуналітейнага цеха. Хай водзе. Добро. Што ў вас? Дмитрий Алексеевич, сёння, калі ў цеху выдавалі зарплату... Рабочыя былі ўзбураны. Ведаю. Так. Заработкі рэзка... Знізіліся. Ведаю. І все мы лічым, што непадрыхтаваная перабудова... Была памылкай. Ведаю. Калі вы зразумелі свае памылкі, чаму ж не прыйдзеце ў цех і не скажаце пра гэта? Не магу. Перашкаджае самалюбства? Так, перашкаджае самалюбства. Але, Дмитрий Алексеевич, вось вы загадалі ламаць печі ў стержневым. Ну, а план перабудовы недадуманы. А Василь Васильевич другі год выношвае план. Просты, дасціпны. Толькі вы так пакрыўдзілі старога, што захварэў зусім і збіраецца ісці на пенсію. А ён патрэбен заводу і вам. Я не ўмею знарок збліжацца з патрэбнымі людзьмі. У кожнага свой характар. Характар? Так, характар. Дмитрий Алексеевич, я прыйшла не дзеля таго, каб сварыцца. Я прачытала вашыя планы, яны захапілі мяне. Кожнаму камандзіру патрэбна армія. Я хачу быць вашым першым салдатам. Што ж мой першы, і пакуль адзіны салдат хоча свайго камандзіра? Да мне горка бачыць, што перабудова пачынаецца неабдумана. Вы ж самі сказалі, што я каліф на час. Я б сказаў больш. Надо мной дамоклаў меч. Послезаўтра прылітае Вальган. Ён не хоча рызкаваць выкананнем плана, пераходным сцягам, прэмій. Застаецца адно. Паставіць яго перад фактам. Ён разумны, калі ён убачыць, што рызыка непазбежна, ён пачне біцца за выйграш. І вось я ламаю, ламаю, ламаю. Уваходзіць сакратарша. Тэрміновая тэлеграма з Москвы. Ну вось. Вальган! Вальган! Что Вальган? Захварыў! У Вальгана апендицит! И вы радуетесь? Бессоромно радуюсь, померьте, не помре, не такий человек попадался там некому червеобразному отростку. Выздорове! У меня ж теперь уже не годины, не дни, а тыдни. Операция и послеоперационный период. Минимум тыдень. На то, как зажила рана, минимум 2 тыдни. Да еще даст Бог осложнения. Это ж больше за месяц. А потом курорт, санаторий. Доброхотник мой адзіны, мы ж за гэты час не толькі ламаць, перебудаваць паспеем. Вось тут першачарговае мерапрыемства. Перебудова чыгуналітейнага, як расставіць новыя катлы. Тут дакладнасць неабходна, каб ні ўводнай памылкі. Хутчэй. Што хутчэй? Пайшлі ў цэхі. А як жа ваша самалюбства? Да к чорту самалюбства, калі яно перешкаджае. Слухайте, дзе ваш Василий Васильевич з яго планамі? А ён хварэе, да яго трэба пайсці дадому. Ну і пойдзем, калі трэба. А як жа ваш характар? Ну ламаць, ламаць трэба такі характар, які перешкаджае справе. Ну што ж вы смеецеся, думаеце, я звар'яцеў? Не, вы заўважалі, што разбуральнікі і крытыканы часцей за ўсё анархісты і адзіночкі. А тыя, хто ствараюць заўсёды з тысячамі, так Чубасаў сказаў сёння, разумная думка, між іншым, а? Ну, што вы так глядзіце на мяне? Такім я вас яшчэ ніколи не бачила. Покой Василя Васильевича. Сбоку стоит верстак. Коли его нечто робит Сергей Сугробин. Сам Василь Васильевич лежит на старенькой канапе. Шия у него закручена хусткой. Коли его сидит старая работница Потапова. Сережа, Сережа, тишей ты. Сережа. Добрый, добрый, дед. Что наведали меня, дякуй. А у цех не чакайте. Пойду на пенсию. Житё иди зигзагом. Я сюды пришел. Им шары болота были. Сам болото сушил. Сам цех узводил. А он, этой, одиннадцатый. Нема, кажет, цеха. Пойду на пенсию. А до сяго ж цеха загадано передать. Чакаем, не дочакаемся, Василий Васильевич. Не-не, не чакайте, на пенсию пойду, на пенсию. Повторяю, чакаем, не дочакаемся. Бывайте здоровы. А, бывайте, я бывайте. Пойду. Бывай, Сергунька. Бывайте, Ольга Степановна, заходьте. Деду, деду, это иди. Кто? Бахиров. Кто? Бахиров. Скажи, хворый, скажи, и на порог пускать не дозволяю. Расчиняются двери, и на порозе появляется Бахиров. Чим обязаны? Чим могу служить? Доброго здоровья, Василий Васильевич. Руки подать вам не могу. С причины хворобы. Грипп. Вирусы этые. Зараза. Размова у меня до вас, Василий Васильевич. Знов-таки не могу. И знов-таки по причине хворобы. И до того ж, не маю настрою. Я пришел, Василий Васильевич. А я, даруйте, вас не запрошал. Так не запрошал и не запрошаю. Да хобить на меня, Дуся. Да распранайтесь, товарищ Бахеров, распранайтесь. Нечто троси меня. Согреться б мне. А что это вы тут майструете, а? Пристосование одно для кокеля. Эх, на покой мне пора, на покой. Я тут относно первобудовы стержневого цеха. Надумали мы ставить две печи по концах. Две печи. Две печи. Два дурни надумали. Одну треба. Посередине. У деда ушитку вышедшена. Я зараз пронесу, товарищ Бахеров. Не руш, не руш, кажу. Василий Васильевич, я вас не турбовал, коли б не терминовость. Приступаем до первобудовы и механизации. 10 годов все приступаем. Приступили уже. Як же это? Материалы подвезены, будовники организованы. Без меня? Я этой хвилины 10 год чакаю. Василь Васильевич выбегает в соседний покой. Сергунька, о, Сергунька, куда ты недалеко моя чертежи засунул? Засунул, да не иди тут, деду. Бахер убирает со стола раскрытую книгу. Кто это тут верши читает? Что счастливее быть может в беде и развея твой сум в страшной ночи, коли любые руки свои покладе мне на плечи и гляню в очи. Увоходит Тина. Вы тут? И вы не попередили старого, не полегчили мне моего приходу? И не подумала. Примусили вас червонить? У холодный пот вогнал меня старый, у холодный пот. Ну, вот этого я и хотела. Попросили пробачения? Да нібито. Ніяких нібито. Треба просто сказати, я виноватий перед вами. Повторите, я виноватий. А можна своїми словами? Урочистий і офіційний, со сшитком у руках, вертається Василь Васильевич. Саїм Сергій. Вась, глядіть, стінка перешкоджає. Стінку відсунуть, і все у цеху пойде карагодом. Состав і шихта уваходить тут, літьо виходить туди. Достіпно, вельми достіпно, здорово. Аби на справу. А то у нас на словах усе механізація, а на справі Ермолаєв собака. Що? Ёсць у суседа Ермолая собака. Так і ён яго не корміць. Сам, кажа, нарадзіўся, сам і карміся. Ось так і з механізацією у нас на заводі. Записали механізація і ніяких аб ёй турбот. Кажуть, сама узнікла, сама і ажыццяўляйся. Не механізація, а чисто Ермолаєв собака. А, дедушка. Вось і механізіруємося на собачым становішчы, дзе чым разжывешся. Дозвольте мне гэтый шыток узяць дадому і разабрацца дасканальна, Василий Васильевич. Бярыце. Эх, быў бы я Петром Першым, пакінуў бы я вам персанальныя вусы бараду і ў дадатак пакланіўся мне зенька ў знак пашаны, а яшчэ ніжэй, вось за гэты ваш зашматкаштоўны шыток. Абы на справу, толькі б на справу. Жыццё ідзе зігзагам. Позні вечар, алея заводскога двара, цёмная пляцоўка, на якой стаіць трактар, пакалечаны прабоінамі адлятаючых противагаў. У глыбіні алеі з'яўляюцца Бахераў і Ціна. Люблю хадзіць па заводу ноччу. Чаму ноччу? Не ведаю. Напэўна, таму, што ноччу больш жывое ў ваабражэнні. Але кожны раз трывога вядзе мяне сюды, да аварыйных трактараў. А іх ужо немало. Ну чаму вы лічыце сябе вінаватым? Так гаворыць людзі і факты. Відавочна, хуткая перабудова вытворчасці прывяла да парушэння тэхналогій. А я ўпэўнена, што гэта не так. Ну вось глядзіце. Гэты трактар зношаны. Так. Ён не апошняга выпуску. Ён стары. Зараз паглядзім на нумар. У вас ёсць запалкі? Былі. Калі б вы ведалі, як гэта для мяне важна, тэхналогія або канструкцыя? Ведаю. Калі была аварыя хоць бы на адным трактару, выпущаным да перабудоўлі, значыць, парушэнне тэхналогіі ні пры чым. Значыць, трэба шукаць памылку ў канструкцыі, значыць... Значыць, я правы. Чёрт, не гарыце. Дайце я паспрабую на шчасце. На ваша шчасце. Гарі, звезда моя, гарі. Гарыць? У вас дрыжаць пальцы. Дайте сюды. А звезда счастлівая, Тіна Борисовна. Трактар выпущаны в осень. Вы ведаеце, я рады. Дурная радасць. Чаму? Ну, я альбо не я вінават, і все равно противагі зрываюцца. Але все больш становіцца ясным, што справа не ў тэхналогіі, што трэба шукаць памылку ў канструкцыі. Дзіўна. А чаму вы здзіўляецесь? Самому сабе вядома. У цэхах разгром противагі летяць, а у мяне такое адчуванне, нібы набліжаюцца счаслівыя дні. І ў мяне рэканструкцыя завода ўсё так патрэбна і так захапляе. Глядзіце, як палыхаюць вокны чыгуналітейнага. Ідзе разліў метала. Вось так відней. Прыгожа. Ён узяў Ціну за плечы. Так, прыгожа. Але разліў ужо скончыўся. Вокны пагаслі, Дмітрий Алексеевич. Бахераў збянтэжана прымае рукі. Даруйце. Я пайду. Вам таксама трэба пайсці. Не ў другі бок. Так. Прабачце, калі ласка. Да пабачэння. Бахераў хутка выходзіць, амаль выбягае. Значыць, гэта бывае? Але што ж гэта было? Ні, нічого не було. Ён узяв мене за плечі, не одразу отпустив. Але мне б хотелось, каб так усё жыццё. Ой, які сорам. У мяне ж муж. Але што ж гэта? Директор завода «Вальган» только что прилетел из Москвы. У его кабинете сократар обкома Бликин. Сергей Васильевич, я вам уже докладывал, как первому сократару обкома. Развал, разгром. Чыгуналітейны разбураны. У моторным столпотворении. У инструментальным чахарда. И у додаток до всего противаги лётают с небы снаряд. А что парторг? Чубасов? Так. Разгубился. Нібыта и разумея, а перед ЦК отстоять не можем. Я сам учора звонил у ЦК. Кажут, высветли думку коллектива. Так чего ж ты не покоишься? ЦК цікавится думкой коллектива. Треба дать коллективу выказаться. Собрать партийно-господарчий актив. Подрихтовать резолюцию. Так, и с Бахеревым скончено. Ты что, простые пытанни развучился вырешать? Ну, до побачення. Все доброго, Сергей Васильевич. Бликин поднимается и выходит. Заходит Чубасов. Ты меня выкрикал? Так. Вот что. Я звонил ЦК. Размовлял с Бликиным. Установка. Высветлить думку коллектива на кон Бахерова. Перебудов ту самым разгары. Еще несколько тыднев почекать и... А чего чекать? Покуль он дах над головой узнеси. У сопровождения сократарши уваходит двое рабочих. У чем справа? Забрать стени. А что у нас сегодня? Урочистый сход? Взлет передовиков? Да не, зусим забрать завода. Як? Так, мы стратили стяги. Берыть. Рабочие выносят стяги. А я казал за нами навечно, як земля колгасникам. Інший раз для перемоги потребно стратегічне отступление. Добиваться малых перемог великой кривёй. Глядячи, что лечить малым, а что великим. Вальган хапая со стола противагу. А гэта, по-твоему, великая ці малая кров? Злятевшие противаги и все красавицкого, бахеровского выпуску. В заводском палаце культуры иде поседжение партийно-господарчего актива. У президиуме Чубасов, Уханов, Дронов, Грынин и иншие. На трибуне Вальган. Теперь, товарищи, я повинен перейти до горьких дзён у житті завода. Новый головный инженер разбурая вытворчасть. Ён настоивая на скорочении целого шерого цехов деле умацавання моторна. Ён зняважліва ставіцца да калектыва сваім зазнайствам. Яго пазіцыя ў вытворчасці беспрынцыповая. Прынцыповы той, хто правільна разумее сваю ролю ў сацыялістычным будаўніцтве. Закліч на парадку. Таварыш Бахеров, прашу не перапыняць. Я зараз пакажу, чаго варта ваша прынцыповасць. Ось! Вальган узнімае над головой противагу. Анархія вытворчасці, якой вы виновник, не можа не увасабляцца у продукцыі. Ось яно гэта увасабленне. Ваши трактары страляюць. Трактары ператвораны ў кулямёты. Справа не в анархіі, памылка ў канструкцыі. Але ж тая самая канструкцыя на паўднём заводзе. Там тракторы не стреляют? Будут стрелять! Я буду стрелять! Товарищи, перед нами не холовный инженер, а словесное питие! Товарищи, полдневый завод Лепза наш, и тому дефекты конструкции там выявятся значно поздней. Али выявятся! Не выявятся! Еще раз случился весь исход, Кируй. Товарищ Бахеров, научитесь поважать сход. Дайте головному инженеру сказать! Товарищи! Товарищи, я думаю, что этой сорвавшейся противагой сказано все! Все! Кому первому дать слово? Иушкину. Слово мает товарищ Иушкин. Товарищи, мы, цех шасси, увесь час лечились, как отстающий в участок на заводе. И нам от этого вельми кривно. Нас обвинувачивали за неправильную линию работы. А мы, товарищи, не самовольничаем. Нам дадут... Пошапцы! Линию. И мы ее поведем. А с линией вы сгодны? Линия добрая? Линия вельми добрая. А коллектив у вас добрый? Коллектив у нас вельми добрый. И линия добрая. И коллектив добрый. А чому ж дренно працуете? Да. Сами издивляемся. А як относится головный инженер? Уважливо чи с погардой? Полной погардой. Лусня! У него моторщики в сынках, а цех шасси у горьких пасынках. Значит, вы так само лечите, что головному инженеру властиво больше погарда до коллектива за знайство. И хамство! Кто кричал? Пуговки! Его за прогул оштрафовали! Ну, видишь, сход. Веди сход. Ты хотел выстрелить. Ну, я два слова. Слово мое секретар горкома по промысловости товарищ Дрону. Товарищ, вось передо мной прославутые планы головного инженера. Яны все упрыгожены особовыми заименниками я. Я упэўнен, я настойный. Але я отстоиваю свою думку, а тому я... Я. 28 я на 10 сторонках. Вось гляньте, я подкреслю червоным. Это ж наглядный приклад ячества и зазнайства. Что ж это? Обговор! Да мы ж его особисто добре ведаем. Кого хочете, спытайте, с чего он шипал. Чего ж вы заступитесь? Боитесь? Мои боялки тогда перебоялись, коли вас еще на свете не было. Слово просить работница Потапова. Товарищи, дадим у нечерги слово товарищу Потапову. А кто такая? С якого цеху? Землеробин. Товарищ директор, спытали про меня. Ага. Кто, мол, я такая? Откуда же ж вам меня знать? Я ж вас только за червоным сукном и бачу. А я ж 8 годок на заводе. И бывает, что 2 измены запор выстоиваю. Вось, товарищ Бахеров, недавно у нас на заводе. А спытайте у чыгунщиков. И он лечи на кожным рабочем месте постоял. Правильно, Ольга Степановна. А койки яким рабочим полегку зробил? Правильно. Так что правильно? Тихо, товарищ, тихо. Зараз ведомо, у чигунщиков разгром. Ну, взять бы, хоть бы менее. Переселилась ж я учора с подвала в интернат. Так само разгром учинился. А барахлишка ж у меня... Того, один куферочек. А тут же ж целый цех перебудовывает. Ну что такое, вяди сход. Чекайте. Хочете аплодировать на вошу перешкоджать? Коли на конт планов критиковать я не могу. А на конт зазнайства... Потапова поворачивается до Вальгана и Дронова. У нас бабы... У пересменку даремно балбочуть. Да и то не добро. А вы ж ободвы у великих начальников. Ты грех вам человека обговаривать. Да еще при всем заводским народе. Пусти сход на собачок. Кируй. Нехай люди выкажутся. Можно? Слово товарищу Сугробину. Товарищи! Я тут подрыхтовал выступление так само, по всей форме. Али после Ольги Степановны и мне захотелось попросту. Пусть бывает так. Некоторые рабочие не задовольны головным инженером. А чему? Некоторые начальники, Ивушкин Тихуру, вылечивают за брак и кажут рабочим: «Вось, товарищи, головный инженер загадал и вас оштрафовать». Правильно, ступай, ну, я дома так. А что дотычить мне? Кто мне допомогал Кокелю? Товарищ Бахеров! Коли он месяц господару на заводе, так я и зажил соправдным житем. Товарищ Рослев, прошу. Балет пошел. Валентин Корнеевич, валет козырный. И он тузов бьет. Справедливый человек. Что скажет, то и будет правильно. Промы, як сякера. Тихо, тихо, товарищ. Товарищ Бахеров, памятайте, вы сказали, коли проигрывается битва, честный полководец не скажет: «Виноватая армия». И он скажет: «Виноват и я». Ваши это слова? Так. Вы призначили меня начальником моторного цеха. По призванию я моторщик. Мне обрадоваться, а я до этого часу противаги летели у вашу голову. Зараз яны полетят уже у меня. И скажу по правде, я боюсь. У президиума з'являється секретар обкома Блікін. Навод той, чия закоруслая душа, покрытая ржавчиной и окалиной, не може пройти мимо тракторов, зневечених летающими противагами. Это доломай храбет головному. Мне пришлось принять цех, обтяжарный этим вашим грузом. И коли вы пораились с коллективом, мы б сказали, что нелька одним махом, без належной подрихтовки перебудовывать шерок запущенных цехов. Заканчиваю. Лечу, что головный инженер виноваты в целом ради буйных помылок и не заслуговые поблажки. Правильно. Одну хвилинку, товарищ. Я сказал о буйных помылках товарища Бахера. Что дотычить головного направку, это и напрямок правильный. Механизации и специализации завода. Будовать моторы и никаких отступлений по принциповой линии. Его регламент скончился. Нехай говорить. И коли товарищ Бахер с долей перемахчи помылки, и он сможет принести заводу великую корысть. Ну, а что дотычить до меня? Мне с Дмитрием Алексеевичем танцевать цікаво. Сход ухилился от потребного напрямку. Ты повинен повернуть. Ничего поворачивать не буду. Слово товарищу Бахеру. Дмитрий Алексеевич, прошу. За науку? Дякую. Помылки свои бачу. Коли дадите махчимость выправить, зраблю все, как выправить. Треба робить крапинок. Робите крапинок. Товарищи, зробим перапинок хвилин на 10. До Бахерова подыходит Тина. Хочете спытать, як я? Побитый, смордованный или счастливый? Головное у мои планы верить. Вы чули никаких уступок по принциповых питаниях? У зале застались Вальган, Чубасов, Дронов, Блікін и Гринин. Что? Что ты до сходу говорил мне вось на этом самом месте? Ты хотел зробить гэты сход уроком для Бахерова. Я хотел, каб ён стал уроком для Бахерова. Але ён стал уроком для мяне самого. Так, гэта павінна стаць для вас уроком. Вы пустили сход на самачок. Калі парторг плятецца ў хвасте ў мас, ён можа страціць сваё аблічча. Калі парторг уважліва прислухоўваецца да голосу партыйнай арганізацыі, только тады ён и набывая свое обличье. Чубасов выходит. Вы разумеете, товарищ Грынин, что вы нарабили разом с Чубасовым? Вы, спрактикованный партийный работник, сократар обкома. Вы провалили линию обкома и линию ЦК. Мы не проваливали линию ЦК. Вы супротивпоставляете линию ЦК линии обкома? Нет. Это вы супротивпоставляете свою линию линии ЦК. Ну, ведайте. У ЦК сказали ясно. Разберитесь в настроях коллектива. Это и сделано.